шепчу, что летний вечер раздувает свечу, а звезды низко, как в первый раз, прикосновение твоих глаз уже так близко над тайнами. Все, что нравится, ты просто возьми. Пустоту.